от экранов. При этом его руки безостановочно порхали над клавиатурой. В руинах расположился дрессировщик. Если бы он уничтожил или обнаружил цель, то связался бы со штабом. Этого не было, значит, там они не объявлялись. Ищи дальше. — Есть, — ответил парень, но тут раздался звонок на стационарный телефон, что был рядом. Парень оторвался от клавиатуры и взял трубку, после чего заговорил на идеальном русском, причем не своим голосом. — Да, это Борис. Все в порядке? Нет проблем, мы не заметили. Пропала команда «Волки-волчицы»? — Хорошо, найдем обязательно. Но могу предположить, что они нашли область без камер и решили там передохнуть. Ну и сами понимаете. Ха-ха-ха, да, я на это и намекаю. Понял, хорошо, обязательно с вами свяжусь. — Что там? — спросил стоящий рядом мужчина, стоило трубке оказаться на своем месте. — Зрители возмущены пропажей команды нашей цели. Они, оказывается, очень популярны. — ответил парень, что идеально подражал голосу убитому ранее человеку по имени Борис. — Понял. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы их поскорее нашли. Продолжай работу. Пока Тео был без сознания, в подземном мире началась ночь, если ее можно так назвать. Светящиеся в небе шары стали тусклее, потому стоял полумрак. Но из-за светящегося мха и почти догоревшего костра в храме была вполне неплохая видимость. Вдруг парень, лежащий в окружении четырех спящих красавиц и белки на груди, открыл глаза и тяжело задышал. Но постепенно его дыхание стабилизировалось. Духовное сердце в левом легком остановилось. Это хорошо. — подытожил парень, постепенно пришедший в себя. — Но возможность шевелиться не вернулась. Это плохо. Тео принялся осматривать свою душу. Участок вокруг левого легкого стабилизировался, и в него вливалась манна из духовных нитей. Но долго она там не задерживалась, потому как тут же изымалась. Манна будто разрывается на части и расходится по всем духовным сердцам, но ее что-то выкачивает. Парень ужаснулся, но быстро успокоился и принялся ловить манну. Он перемещал ее в духовное сердце до того, как манну полностью растащат. Поток манны от Ольги намного больше, чем вчера. Похоже, со стабилизацией моего духовного сердца ее душа начала восстанавливаться. Удивился демон и принялся наблюдать за рыжей девушкой. Уже через полчаса наблюдений он подтвердил свою теорию. Душа девушки стабилизировалась, а количество манны, передаваемой через духовную нить, существенно увеличивалось. А пока наблюдал, удалось подкопить немного манны. «Так, проверим уровень покрова», — мысленно пробормотал Тео и выпустил 20 единиц манны. Но вся эта манна была сожрана. Тогда он выпустил 40 единиц, следом 50, 60, 70. «Толщина покрова 71 единица. Хорошая новость в том, что теперь на меня не будут действовать атаки начала стадии развития. Ха! А плохая в том, что если бы не череда совпадений, я был бы уже мертв. Парень некоторое время лежал с открытыми глазами и размышлял, а также собирал манну в духовное сердце. Постепенно в его уме вырисовался план действий. Сейчас у него было два пути исцеления. Первый — это вливать очищенную манну в духовные сердца для их скорейшего восстановления. Второй, на котором Тео и остановился, — это прорыв девушек. Мало того, что он таким образом поможет им восстановить душу и снизит покров, так еще и получит манну назад. Потому пришлось долго и нудно собирать манну по крупицам, постепенно наполняя духовное сердце. Но к утру он едва наполнил его на треть. И, как оказалось, покров из сердца также высасывает манну. Но медленно. Так или иначе, но парень решил рискнуть и помочь Ольге с прорывом. По его прикидкам, ей нужно меньше всех к энергии для перехода на следующий ранг. Да и лежала она довольно удобно, прижимаясь к парню с левой стороны. Сейчас Тео мог выпускать нить манны лишь из области в районе левого легкого, и так получилось, что голова девушки находилась рядом. Эффективность, конечно, ниже, чем если бы он направлял к энергию покрова сразу в ядро. Но сейчас, когда у девушки повреждена душа, разница не сильно велика. «Странно. Здесь такой низкий фон к энергии», — удивился парень. Преодолев покров, манна направилась к ядру девушки через ее тело, и она почти не истощалась по пути. «Это значительно все упрощает». Тео принялся активно перекачивать к энергию покрова в ядро Ольги. Оно жадно поглощало к энергию, и, к удивлению парня, прошло всего 20 минут, а девушка смогла прорваться. Ольга сладко простонала и крепче прижалась к Тео, которого окатила манной. Только вот он смог перехватить и залить в сердце лишь крохи манны. «Ее душа немного стабилизировалась, но нужно еще 2 или 3 прорыва», — задумался парень и улыбнулся. «Похоже, мы исцелимся намного раньше, чем я планировал, и теперь мы точно сможем успеть закончить этот этап отборочных». Демон был доволен. Если все пойдет по плану, то после того, как они выберутся, у него будет еще неплохой запас времени. Обмозговав новый план, парень продолжил собирать манну, но наступило утро. А с ним и девушки начали просыпаться. И первой проснулась девушка-дракон, чьи ноги лежали на ногах Тео крестом. «Кушать хочу», — пробормотала Дарья, едва приоткрыв глаза. Она погладила животик, что перед сном слегка выпирал от горы съеденного мяса, а сейчас оказался впалым. «Тогда разведи костер и пожарь мясо», — ответил Тео, что не спал. «Сил на это нету», — сказала девушка, что полезла в ноги к парню и остановилась перед его пахом. «Белок!» К удивлению Тео, девушка начала делать ему минет. Впрочем, это больше было похоже на дойку. Но закончилось все довольно быстро, после чего Даша издала довольное рычание, одарив парня красной манной и уснула. Вскоре проснулась Лиза, и она тоже была голодная. Правда, в отличие от развратного дракона, она, с позволения парня, что духовным зрением осмотрел округу, направилась за хворостом. Только вот разбудить зажигалку оказалось непросто. Лиза едва ли не за хвост оттянула дракона от Тео. А пока делала это, разбудила остальных. Потому вскоре в организованном порядке развелся костер и началась готовка еды. «Вань, тебе уже лучше?» — спросила Даша, жадно поглощающая жареное мясо. Она подкрепилась, и голова стала лучше работать. «Да, благодаря вам я исцелен на 1/9», — ответил парень и улыбнулся. Он лежал у костра, и его кормили то Ольга, то Катя. «Правда?» — обрадовалась Лиза. Впрочем, остальные испытывали похожие чувства. «Правда, и теперь мне не станет плохо, если вы все далеко уйдете. Но лишь в течение нескольких часов», — добавил он, и у девушек отлегло от сердца. Вдруг что могло случиться? Теперь они будут меньше волноваться и переживать. «Тогда каков план?» — Что теперь будем делать? — переживав мясо, спросила девушка-дракон. — Восстанавливаться и отдыхать. А Цезарь будет осматривать окрестности, — ответил парень, которого продолжали кормить. — Скучно. Может, ты научишь нас делать копья? Или как из этой шкуры сделать одежду? — поинтересовалась Даша и указала на шкуру, что использовался как коврик. — Научить? — Хорошо, я обучу вас, чему захотите. А про шкуру забудь. Из нее не выйдет одежда. Тут нужна специальная обработка. Да и подсохнуть она еще не успела. После слов парня глаза девушек загорелись энтузиазмом. — Вань, а что такое манна? — вдруг спросила Лиза. И Тео едва не подавился. — Бездна! Я что, в бреду проговорился? Мысленно воскликнул парень, но быстро успокоился, потому как понял, что в этом нет ничего страшного. — Так я называю силу, получаемую от вас. — Мы так и подумали, — кивнула Даша и вдруг замерла, а на лице появилась загадочная улыбка. — Вань, скажи, вот ты объяснял нам, как получаешь си манну? Про выбросы к энергии при эмоциональных всплесках и так далее. Оргазм, естественно, самый действенный метод. — Самый, — ответил парень, что ощущал нарастающую похоть девушки. — Но сейчас это невозможно. У меня может открыться внутреннее кровотечение. — А если классический секс? А если... Девушка немного вытянула свой длинный язык и поводила им вверх-вниз. — Оль, про что она? — тихо прошептала Катя. — Это когда мальчик девочку языком... — нашептывала рыжая, описывая все в подробностях, вгоняя блондинку в краску. — Это может сработать, — ответил парень, который сам удивился, что не подумал об этом. Но было одно жирное «но». Он может использовать манну лишь в районе левого легкого. Потому использовать фокусы с электрическими импульсами не получится. А это сулит снижение эффективности добычи манны в несколько раз. — Даша, ну не сейчас же! Давай доедим! — воскликнула Лиза и кинула взгляд на девчат. Те закивали в знак поддержки. — Да и дел еще куча. И... «Точно! Кто первая справится с поставленной задачей, та и будет награждена!» «Чем быстрее Ваня поправится, тем лучше!» — возразила девушка-дракон, что уже приблизилась к парню. Глаза ее горели желанием, дыхание участилось, а драконий длинный хвост вилял. «Даш, ты права, но я согласен с Лизой. Сил у меня немного, и к тому же на данный момент Ольга больше всех достойна награды. — ответил парень, что совсем не лукавил. С таким количеством повреждений ему и разговаривать было слегка больно. — недовольно прорычала девушка-дракон, но спорить не стала. Все же Ольга и готовила им, и мясо добыла, и многое другое. Вскоре все поели. Девушки были воодушевлены и готовы к свершениям. Даша с Катей и Цезарем направились на охоту, Лиза вновь за хворостом, а Ольга... Она осталась получать свою награду. Манны получил неплохо. Теперь осталось решить, кому помочь с прорывом, — размышлял Тео. Рядом лежала очень довольная Ольга. Она оторвалась по полной, выпустив весь накопленный стресс. Потому даже без жульничества с электричеством девушка раз за разом достигала пика, даря парню большое количество манны. — Хм, а вот и Лиза возвращается. Тео почувствовал формирование духовной нити, а значит, приближается кто-то из девушек. Посмотрев духовным зрением, парень подтвердил, что это и правда Лиза. Она несла огромную кучу хвороста. На самом деле девушка уже не раз возвращалась к храму. но, слыша стоны Ольги, складывала хворост у стены и спешила удалиться, дабы не травить себе душу. Глава 26. «Лис, я помогу!» — воскликнула Ольга и, вскочив на ноги, поспешила к синеволосой, а то, пока она шла, хворост то и дело терялся. Вскоре хворост был аккуратно разложен в одну кучку, а Лиза по просьбе парня подошла к нему. В ее глазах горела надежда на сладкую награду. — Лис, — произнес парень. — Да. Девушка присела на колени перед парнем. — Сейчас я попробую помочь тебе прорваться на 22-й ранг. Это поможет тебе немного восстановиться, как и Оля, — сказал парень. И тут рыжая, что была неподалеку, удивилась. — Ты прорвалась, пока спала, — улыбнулся парень. Девушка попробовала сконцентрироваться на своем даре, а через пару мгновений на ее лице расцвела счастливая улыбка. Ей и правда стало легче контролировать дар, но, к сожалению, ей еще далеко до нормы. Лиза воодушевилась, ей тоже хотелось вернуть контроль над даром, но сделать это оказалось нелегко. Нужно было разместиться так, чтобы левое легкое Тео было как можно ближе к ядру девушки. Однако габариты Лизы были против. Впрочем, Лиза кое-как разместилась, но выглядело это довольно нелепо, ведь еще нельзя было трогать раны парня. Без манны он не может их быстро излечить. Тео, конечно, начал их излечивать сразу, после получения, и не жалел зеленой манны. Но теперь-то манны в теле не осталось. — Оль, у меня рука затекла, и я ее не чувствую! — раздался голос синеволосой, и рыжая тут же подскочила к подруге и помогла той немного изменить положение, но так, чтобы не прерывать поток к энергии. «Оль, у меня ногу свело, больно очень!» — воскликнула Лиза, и Ольга тут же прибежала на помощь. Она начала делать массаж ноги подруги, но та была словно деревянная. «Оль, спасибо тебе большое!» — со слезящимися глазами произнесла Лиза. Ей было очень стыдно за то, что она такая непутевая, и все у нее через одно место. В ответ рыжая девушка мило улыбнулась и кивнула. «Ты такая добрая. Ваня был бы дураком, если бы упустил те... Ой, Вань, прорываюсь!» В отличие от прорыва Ольги, у Лизы все было более болезненно, но у нее и повреждений больше. Минуты две ей пришлось терпеть, а потом девушку окутало чувство облегчения, из-за чего она чуть не рухнула на Тео. Но рыжая была рядом и подхватила тушку, уложив рядом. На Лизу у парня ушло больше часа, и он истратил практически всю свою манну. И это, учитывая крайне высокую плотность энергии в покрове, что облегчало прорыв. Лиза была словно бездонная яма. Для ее прорыва нужно попросту колоссальное количество энергии. «Оль, смотри», — сказала счастливая Лиза и засунула палец в рот, а вытащила с капелькой жидкости, скопленной на кончике пальца. Эта капля вытянулась словно глист и начала извиваться, после чего вернулась в каплю и запрыгнула девушке обратно в рот. — Поздравляю! — обрадовалась Ольга. Данное представление означало лишь одно. Лиза частично или полностью вернула возможность управлять даром. Теперь у них не будет проблем с питьевой водой. Да и в целом станет легче. По крайней мере, такие мысли пронеслись в рыжей голове. Тео же едва сдержал горестный вздох. Мало того, что ни одно из его духовных сердец не излечилось, так и манны от прорыва он почти не смог получить. Почти вся она была поглощена духовными сердцами и покровом, что, кстати, снизился до 65. Пока парень отдыхал и по крупицам вылавливал манну, Ольга приготовила немного мяса, а Лиза понемногу очищала воду из водопада. Из бассейна они старались не брать. Все же там все дно в мертвечине. Далее все подкрепились, и настало время для сладкой награды. Лизу настолько сильно распирало от желания, что она оставляла под собой мокрый след. Они с Тео много раз занимались сексом, испробовали множество его видов и поз, но ей еще никогда так сильно не хотелось этого, как сейчас. — Вань, прошу, я уже не могу терпеть, — томным голосом произнесла девушка, подставляя свое влажное сокровище для ласк. «А теперь как бы не утонуть», — пронеслось в голове парня, что приступил к делу. Лиза же взвыла от удовольствия, а рядом сидела Ольга и наблюдала. Она знала о неуклюжести синеволосой и ее привычке терять все силы после достижения оргазма. Вдруг она упадет на Тео, и у того раны откроются. Потому Оля и караулила. «Цок! Пш!» — психовала белка, чья шерсть была немного опалена. «Знаю!» — громко выкрикнула Даша. «Я почти без барьера!» — воскликнула паникующая Катя. Некоторое время назад отряд охотниц наткнулся на оленя в черную полоску, и девушки начали его преследовать. Тот оказался в середине становления и так просто не давался. Троица горе-охотников так увлеклась преследованием, что зашла на территорию местного главного хищника, который не собирался терпеть на своей территории вторженцев. Хищником оказалась красношкурая горилла. Она дышала пламенем и физически была очень сильна. Сейчас Катя в рукопашном бою сдерживала тварь, но девушке было очень тяжело. Впрочем, и тварь выглядела побитой. Монстр был хитрым, сильным и быстрым. Цезарь пытался его подловить и ударить током, но в итоге сам едва не был зажарен. Горилла металась камнями и дышала пламенем. «Иду!» — ответила девушка-дракон, которая подобрала выроненный нож и помчалась к чудищу. Даша пыталась обойти тварь со стороны, но горилла этого не позволила. Она ловко отскочила назад, сделала рывок в сторону, и в итоге девушка оказалась позади Кати. «Ай!» — воскликнула блондинка, чей барьер лопнул, а мощный кулак вонзился ей в живот, отправляя девушку в полет на несколько метров, но Катю поймала подоспевшая девушка-дракон. «Козел!» — со злостью прорычала Даша и бросилась вперед. В ответ горилла что-то прорычала и метнула камень, от которого краснокожая обнаженная девушка с легкостью увернулась. Даша атаковала ногой по печени твари, но горилла попросту схватила стройную подтянутую ножку, прервав атаку. Только вот девушка-дракон не растерялась и вонзила нож в лапу зверя, почти отрезав тому палец. Горилла взревела и отпустила ногу, за что тут же получила другой ногой. Даша перешла в агрессивную атаку, заставляя тварь отступать. Девушка била ногами, колола ножом, но вдруг горилла начала набирать полную грудь воздуха. Животное подловило такой момент, что Даша попросту не успевала помешать ему. Да и спрятаться было негде. В пылу сражения они вышли на небольшую полянку. «Даша!» — с паникой в голосе прокричала Катя, отталкивая подругу в сторону. «Катя!» — воскликнула испуганная девушка-дракон, перед чьими глазами блондинку накрыла пламенем. «Ублюдок! Убью!» Глаза дракона налились кровью, и Даша с диким рычанием помчалась на зверя, что пытался прийти в себя после атаки. Маленькие девичьи кулачки обрушились ударами на крепкое тело твари, заставляя ту реветь от боли. Горилла отмахивалась и била в ответ, но Даша стойко терпела все побои. Однако зверь вдруг осознал, что человеческая самка куда-то дела нож. Только вот уже было поздно. Лезвие ножа вонзилась в колено твари и выпустила электричество. Даша использовала свой хвост для скрытой атаки. В этот момент на голову гориллы спрыгнул Цезарь и выдал свой максимальный электрический разряд, но даже это не убило монстра. Однако он упал на колени, временно потеряв возможность двигаться. Даша спешно вырвала из колена чудища нож и вонзила в глаз, загнав поглубже, выпустила остатки электричества, полностью опустошив оружие. «Катя!» Убедившись, что горилла мертва, девушка помчалась к раненой. Но блондинка была в порядке. Правда, ее кожа стала розовой, будто только восстановилась. Впрочем, так все и было. Все ожоги, можно сказать, на глазах устранились, даже опаленные брови и ресницы восстановились. Лишь запах жареного и черной корочки, что валялись рядом, говорили о том, что девушка подверглась огненной атаке. «Даша!» — пробормотала блондинка, что пришла в сознание. Впрочем, дракониха так сильно трясла ее, что тут либо проснешься, либо уже никогда не проснешься. Увидев, что с подругой все в порядке, Даша крепко обняла ее, прижав к своей большой груди, и разревелась. «Большие и такие мягкие!» Пронеслось в голове Кати перед тем, как она вновь потеряла сознание. Слишком уж много сил она потратила. Смоленск некоторое время назад. Машина, принадлежащая роду Волковых, ехала по направлению к Южному району. В ней было 4 человека. 2 египтянки и 2 белокожие девушки-близняшки, чьи глаза были безжизненными. Но вдруг машина начала резко вилять по дороге. «Иса!» — воскликнула Тефа, устроившаяся на пассажирском сидении. «Дорогу заминировали! Пригнись срочно!» Иса была создана для определенной цели — становление черным клыком. Ее едва ли не с младенчества обучали секретным техникам рода скорпионов пустыни. А ядро, что было использовано для зарождения куклы, принадлежало могучему воину, славящегося своим контролем над кэнергией. Девушка унаследовала совершенный контроль, что было главным критерием становления черным клыком. Без него большая часть секретных техник освоить да и использовать попросту невозможно. Сейчас Исса распространяла к энергию на сотню метров вперед, подмечая малейшие детали, потому-то ей и не страшны никакие ямы. В пустыне она была одним из лучших водителей. Сейчас же она приметила маленькие замаскированные устройства, что ну никак не могут оказаться на дороге, да еще и в таком положении, чтобы машина гарантированно наехала на одно из них. Маленькая египтянка тут же пригнулась и очень вовремя. Через пару мгновений пуля пробила бронированное и хорошо затонированное окно и вонзилась в колено одной из близняшек, но та даже не вскрикнула. «Снайпер!» — воскликнула Исса и напряглась. Все стекла она сама меняла, потому знала, что лишь крупнокалиберная винтовка сможет пробить их. Машина начала вилять по дороге, то набирать скорость, то снижать или затормозить, дабы снайперам было тяжелее прицелиться. При этом девушка избегала мин, что встречались на пути, но вскоре появилась новая преграда. Дорогу перегородили 2 грузовика, перед которыми стояли 4 мужчин в черных одеждах, закрывающих все тело. Были лишь дырочки для глаз и носа. «Серые, да?» «Давно не виделись», — ухмыльнулась Исса, выходя из машины. Вслед за ней вышла Тефа и 2 близняшки. Одинаковые девушки тут же поспешили к багажнику и вскоре вернулись с боевыми ножами и автоматами. Один они отдали Тефе, что сейчас была 14-летней девочкой, второй положили на капот. Сами же остались с боевыми ножами по одному в руках. «Остальные тоже решили на меня поохотиться», — поинтересовалась египтянка. Она сразу опознала людей перед собой. Все же встречались уже. Исса запомнила их глаза. Это были бойцы одной из ветвей рода скорпионов пустыни. «Нет, они глупцы. Решили, что ты несешь им угрозы. Но и нас будет достаточно», — ухмыльнулся один из четверех. «О, вы думаете, что вам хватит сил, чтобы одолеть нас?» — удивилась Исса. «Нет, Тефия, но теперь мы убедились, что ты находишься в особняке», — ответил мужчина, и девушка напряглась, но через пару мгновений в голос рассмеялась. «Что ж, удачи вам!» — произнесла девушка, но тут же вынула пистолеты. В этот момент близняшки кинулись на мужчин. На девушках были бронежилеты и специальное снаряжение телохранителей. Потому мужчины немного напряглись и приготовились к бою. Никто не сомневался, что ими управляет Тефия, и была велика вероятность, что эти телохранительницы одаренные. Но какого они ранга, никто не знал. Только вот, вместо того, чтобы атаковать мужчин, девушки бросились на них с объятиями, а следом прогремел мощный взрыв. Тут же раздались выстрелы. Исса с Тефой безжалостно поливали огнем разлетевшиеся в разные стороны тела. Двое умерли сразу, еще двое начали подниматься на ноги, но поднялся лишь один. Второго совместным огнем расстреляли девушки. После взрыва барьеры мужчин на пике завершения были почти истощены. «Сука, ты все равно сегодня сдохнешь!» Рявкнул мужчина и начал трансформироваться в человека-крокодила. Однако, даже добравшись до девушек, не смог ничего им сделать. Даже машину не поцарапал. Современные бронебойные противоодаренные автоматы были весьма эффективны против таких, как он. А благодаря Тео такого добра у девушек было в достатке. «Да, заминировано. Нет, кто это, мы не знаем, но по нам стрелял снайпер. Находился он в доме напротив». Исса позвонила следователю Васильеву и доложила о взрывах и нападении. Вскоре их ждет допрос, дача показаний и много бюрократии. Но это потом. А пока что девушки сели в машину и продолжили путь в Южный район. «Ты была права», — заговорила Тефа. «Может, они и хороши в разведке, но до моего уровня им далеко», — ответила египтянка, внимательно следящая за дорогой и окрестностями. «Потеря тех кукол никак на тебе не отразилась?» «Нет, но жалко, конечно. Они же были такими красавицами. Я специально для господина их взращивала». Грустно вздохнула Тефа. «Балбесина озабоченная», — проворчала Исса. «Они хотели оставить этих кукол для связи. Одну на территории демонов, другую в фабрике. Через них Тефа могла бы без телефона общаться с Наташей и Сергеем». А тем временем особняк Волковых подвергся штурму. Группа из 30 бойцов должна была проникнуть через стены и уничтожить Тефию, что предположительно скрывалась в доме, где живет Волков Иван. Из нападавших никто и подумать не мог, что девушка научилась управлять куклами, оставаясь в сознании. Однако добраться до дома им не дали. Исса заранее предупредила охрану о подозрительной активности странных иностранцев. А так как отношения у девушек с солдатами рода были теплые, то их послушали, и, к удивлению серых, охрана была готова к их нападению и встретила во всеоружии. «Какой же он милый!» — смеялась Ольга, держа в руках щеночка, что радостно лизал девушке щеку. Он был небольшим, можно даже сказать, крохотным, размером с апельсин. Впрочем, это была не собака, а воплощение к энергии Лизы, потому щенок состоял из воды. «Да, но контролировать его очень сложно». Лиза выдохнулась, и щенок стал шаром из воды. «Лиз, я думаю, ты неправильно используешь свой дар», — заговорил мокрый парень. Девушка с интересом посмотрела на него, хлопая глазками. «На Синае я встречал человека, что создавал солдат из песка, и они могли действовать независимо от него. Считаю, ты можешь сделать что-то похожее». «Правда?» — обрадовалась девушка. Она, любимая дочь рода Березовых, конечно же, слышала про армию песочных людей. Все же тот одаренный класса бедствия довольно известен даже в империи. «Стопроцентной гарантии нет, но для начала тебе нужно восстановиться», — ответил парень и увидел огонек в глазах девушки. «Нет», — твердо заявил он, и девушка грустно вздохнула. Вскоре парень принялся отдыхать и собирать манну. Ранее он неплохо ее подкопил, наградив Лизу, а также и сам получил приз. В процессе награждения девушка дала столько манны, что его духовное сердце в желудке восстановилось. Только вот процесс восстановления опустошил все запасы манны. Правда, на этот раз обошлось без потери сознания и сильной боли. Потому девушки ничего и не заметили. Духовная нить с Лизой стала крепче, да и душа девушки существенно восстановилась. Тео же теперь мог заняться лечением своего живота. Собрав крупицы манны, он немного подлатал себя, и теперь ему не грозило внутреннее кровотечение. Да и общее состояние оказалось не настолько плохим, как парень предполагал. «А я думала, что ты из любой воды можешь сделать особую», — заговорила Ольга, сидящая у костра вместе с Лизой. «Я же говорила, только телесные жидкости», — ответила девушка и показала шар, в котором было с пол-литра воды. «Такими темпами тебе придется много с Ваней спать», — подметила рыжая, вспоминая то наводнение, что синеволосая устроила, получив свою награду. «Ну, не только же это...» Девушка начала тихо перечислять, чтобы Тео не услышал, но вдруг услышала шум и напряглась, а через пару мгновений вскочила на ноги. «Даша! Катя!» — прокричала она, разбудив парня. «В порядке мы...» — ответила тяжело дышащая девушка, что тащила за собой тушу, поверх которой лежали бессознательная блондинка и олень в черную полоску. Лиза подбежала к подруге и помогла затащить тушу красношкурой гориллы в храм, после чего Даша рухнула без сил у костра, а девчата принесли Катю и принялись ее осматривать. Но видимых повреждений у нее не было, лишь кожа порозовела. «Даша!» — воскликнула Лиза, требуя объяснений. «Охотились, напала горилла, победили», — с трудом ответила девушка, тяжело дыша. Она была вся мокрая от усталости, а тело было в ссадинах и синяках. «Дура ты!» — разревелась синеволосая, видя, в каком Даша состоянии. «Зачем ты вновь рисковала? Дура, дура, дура!» «Нельзя было отступать. Хитрая тварь проследила бы». Лиза вдруг взглянула на Тео, что не мог шевелиться, и поняла, о чем так сильно переживала Даша. После чего принялась допрашивать, желая узнать подробности. Оля же предложила девушке воды и еды, от которой та, конечно же, не отказалась, и за едой все рассказала. В итоге была обругана как Лизой, так и Ольгой. Через некоторое время проснулась Катя. Девушка была настолько голодной, что готова была есть даже сырое мясо. Но рыжая заранее позаботилась о пропитании блондинки. «Вань, я истратила весь заряд и сломала его. Прости меня», — с виной в голосе произнесла Дарья. Она сидела на коленях перед Тео, демонстрируя нож, на лезвии которого была большая трещина. Нож, можно сказать, чудом не раскололся на две части. Когда в магическом круге закончилась манна, то и зачарование на укрепление пропало, а, следовательно, нож стал самым обычным. «Я починю его, когда восстановлюсь», «Главное, что вы обе целы», — ответил парень с улыбкой на лице. Его тут же окатило волной манны. Дашу это очень тронуло, потому уголки ее глаз заблестели от появившихся слез. «А вот Цезарь, что не остановил вас, будет наказан. 2 дня никакого жареного мяса». «Пи-пи!» — с шоком воскликнула опаленная белка. Вскоре девушки под руководством Тео сняли шкуры с гориллы и зебра-оленя, как его обозвала Лиза. После чего оленя выпотрошили и подвесили, чтобы кровь сливалась, а гориллу сбросили в бассейн. Все, что было ценного, забрали, а мясо этой твари никто есть не собирался. — Сколько же здесь поврадия! Миллиарды, если не сотни миллиардов рублей! — бормотала Даша, осматривая обломки голема. Тео подтвердил, что они не опасны, потому девушке было очень интересно их поизучать. — Вань, а ты сможешь из этого сделать какое-нибудь оружие? — громко крикнула девушка, чтобы парень услышал. — Смогу, но только после того, как поправлюсь, — ответил тот. Тео уже не раз размышлял над тем, что делать с големом. Все же это целая гора сокровищ. Парень мог бы сделать формы в камнях и залить туда расплавленный поврадий. Таким образом он мог бы наделать кучу оружия с броней и зачаровать. Поврадий очень хорошо проводит и сохраняет манну. Зачарование очень долго держится. Да и в целом, если передать хотя бы половину голема императору, можно получить не только род и землю, но и кучу привилегий. Все же поврадий — стратегический ресурс. На остатки голема у парня было много планов, но его размышления прервал выкрик Даши. «Вань! Я тут нашла какой-то медальон!» — громко произнесла краснокожая красавица и помчалась к парню. Впрочем, как и остальные девушки, слова Даши очень заинтересовали их. «Какой красивый!» — воскликнула Лиза с горящими глазами. Она сразу же влюбилась в эту неизвестную штуку. В руках Даши находился круглый предмет из поврадия, большую часть которого занимало нечто похожее на ртуть, только твердую. Можно было даже подумать, что это небольшое зеркальце, но все же эта ртуть немного выпирала. На задней стороне и по бокам на медальоне были вырезаны символы. Они напоминали руны и были чем-то похожи на те, что парень подметил на кольце, которое он снял с трупа похитителя Даши и Лизы в Москве. «Какой необычный камень!» Глазки Кати тоже заблестели. «Он кажется теплым и...» — заговорила Ольга, поглаживая камень, но вдруг отскочила назад, а ее глаза широко раскрылись. «Даша, брось его!» — воскликнула она. Девушка тут же уронила медальон на пол и поспешила отойти, как и остальные. А через пару мгновений все взглянули на рыжую с одним и тем же вопросом в глазах. «Когда трогала этот камень, я не могла контролировать свой дар», — произнесла девушка, и теперь все взгляды переместились на медальон. «Кать, будь добра, активируй барьер и возьми камень, после чего положи его мне на живот», — сказал парень и улыбнулся. «Не волнуйся, это не опасно». Девушка кивнула и сделала, как велели, активировала барьер и взяла камень, но вдруг замерла. «Барьер не работает!» — воскликнула она, с тревогой смотря на Тео. «Все в порядке!» — улыбнулся тот, чем немного успокоил девушку. Катя подошла к Тео и аккуратно положила камень. Все с тревогой в глазах наблюдали за парнем, а тот закрыл глаза и широко улыбался. «Я не ошибся. Он действительно работает как цветок душ, но при этом поглощенную манну он аккумулирует внутри себя, и сейчас этот камень переполнен ею». Демон мысленно ликовал. Он попытался вытащить немного манны, влив ее в духовное сердце, и у него вышло. Также демон попробовал влить манну обратно, и это тоже сработало. «Это все меняет. Абсолютно все. Если я раздобуду еще таких медальонов или научусь производить камень, никто на стадии развития не станет мне ровней. А раз оно может выкачивать манну из людей, это позволит мне получать еще больше манны, и я смогу быстрее чертить магические круги». Демон сразу же заполнил оба духовных сердца сырой манной, правда нейтральной, и открыл глаза. «Этот предмет не вредит мне, и с его помощью я смогу восстановиться и вам помогу», — заговорил довольный парень, снимая все тревоги и переживания с девушек. Все они обрадовались, особенно Даша. «Вань, я же молодец!» — стреляя глазками, чтобы остальные девушки поспешили оставить их одних, произнесла Даша. «Ты молодец!» — улыбнулся парень. «Но мне нужно отдохнуть, после чего мы займемся твоим прорывом. А пока...» Тео нужно было время, чтобы духовные сердца превратили сырую манну в очищенную, потому ему больше не было нужды собирать манну по крупицам, и он занялся девчатами. Сперва под его руководством они начали обработку шкуры оленя в черную полоску. Лиза избавила шкуру от лишней влаги, а Даша подсушила его, после чего Ольга немного продула ветром. Катю же отправили собирать камни. Нужны были те, что в лесу, а не обломки храма. Причем размер должен быть не больше апельсина. Потому миниатюрной блондинке пришлось постараться. Ну а после камней девушка вместе с Ольгой отправилась за ветками. Девчата очень хотели научиться делать копья, и парень согласился обучить их. Единственное, что научить их заготавливать жильные нити, было тяжело, если не сказать невозможно, ведь парень обычно для этого использовал манну. Следующие несколько часов девушки увлеченно изготавливали орудие убийства. Тео влил сырой манны в нож, дабы тот не развалился окончательно, и слегка скрепил трещину. Потому девушки срубали им палки, счищали кору и даже обрезали камни. Но после перешли на кости. Слишком мало навыков у девчат для работы с камнями. Ольга вытащила из воды труп гориллы. Его кости были крепкими, потому хорошо годились для копий. Но чтобы добыть их, пришлось постараться. Если точнее, то Ольге с Дашей постараться. Для остальных это было чересчур. Потому по просьбе Тео Лиза с Катей обходили окрестности в поисках трав. Парень хотел определить, есть ли в этом лесу лекарственное растение, потому что без зеленой манны им будет тяжеловато. Девушки довольно быстро натаскали целую гору различных растений. Лиза покрыла руки слоем воды, создавая что-то вроде перчаток, а у Кати и вовсе был кей-барьер, что она не стеснялась использовать на полную. Однако, будучи парализованным, парню было тяжело анализировать травы, но некоторые он узнал. К примеру, там был аналог алоэ. Оно было маленькое, будто пряталось от хищников, при этом не имело шипов. Но сок был очень концентрирован. «Вань! «У меня получилось!» — воскликнула радостная Даша. Она смогла сделать копье с костяным наконечником, что был обвязан ремешками из коры и закреплен стержнем. Девушка продемонстрировала парню плод двухчасового труда и была очень довольна собой. «Хорошо вышло!» — подметил парень и улыбнулся. «И я как раз готов к твоему прорыву!» «Ура!» — обрадовалась она и, аккуратно положив копье на пол, рванула к Тео. Только вот аккуратно лечь вновь оказалось нелегко. У девушки сломанное крыло и множество ушибов, что еще не полностью зажили. Пришлось девушке лечь парню на грудь, и в итоге вышел крест. Но немного девушка задевала и живот, поэтому Тео мог нормально пустить нить манны и начать прорыв. Ядро Даши было существенно меньше Лизиного, а также девушка смогла впитать достаточно много нейтральной энергии, что образовалось после взрыва голема. Потому прорыв много времени не занял. Уже через полчаса девушка зарычала, чувствуя, как энергия внутри нее закипела. Тело Тео обдало жаром, будто на нем лежал пылающий уголек, но вскоре температура девушки нормализовалась. — Ее душа стабилизируется, и весьма неплохо, — подметил Тео, наблюдая за Дашей духовным зрением. — Только вот ни одно духовное сердце не восстановилось. — Вань, хочу сильно! — прорычал дракон, чей длинный хвост потянулся к спящему солдату, что, как обычно, был легок на подъем. Возражать парень не стал, но предупредил девушку, что стоит ему дать команду, она должна будет слезать. Иначе беременность. Все же он сейчас не может стерилизовать семя. А остальным девушкам оставалось завидовать и жарить мясо. Вскоре драконье рычание раздалось по всей округе, а парень, получая красную манну, тут же пускал ее в ход, дабы быстрее залечить раны. «Может, прогуляемся поблизости?» — предложила Лиза, смотря на смущенную Катю. «Угу!» — мило промурлыкала девушка. Она, конечно, пыталась не обращать внимания на происходящее, но не получалось. Потому три девушки направились в лес, дабы набрать хвороста и обсудить некоторые девчачьи вопросы, о которых Тео не следовало знать. Однако стоило девушкам подойти к выходу, как стены храма в трех местах с грохотом рухнули. И появились они. Даша застыла, из-за грохота прослушала команду Тео. «Големы!» — прокричала Катя.